Прошло несколько времени, родила она сына, дали ему имя Иван Горох, и растет он не по годам, а по часам, гладенький, кругленький, глядит, усмехается, прыгает, выскочит, да в песке он катается, и все прибывает в нем силы, так что лет в 10 стал могуч богатырь. Начал он спрашивать царя и царицу, много ли было у него братьев и сестер, и узнал, как случилось, что сестру вихрь унес неведомо куда. Два брата отпросились отыскивать сестру и без вести пропали. — Батюшка, матушка, — просился Иван Горох, — и меня отпустите, братьев и сестру отыскать благословите. — Что ты, дитя мое, — в один голос сказали царь и царица, — ты еще зеленехонек-молодехонек, братья твои пошли да пропали, и ты, как пойдешь, пропадешь. — Авось не пропаду, — сказал Иван Горох, — а братьев и сестры доискаться хочу. Уговаривали и упрашивали сына милого, царь с царицей, но он просится, всплачет, взмолится. В путь дорогу снарядили, со слезами отпустили. Вот Иван Горох на воле, выкатился в чистое поле, едет он день, едет другой, к ночи в лес темный съезжает. В лесу том избушка на курьих ножках, от ветра шатается, сама перевертывается. По старому присловию, по мамкиному сказанию, «Избушка, избушка», — молвил Иван, подув на нее, «стань к лесу задом, ко мне передом». И вот повернулась к Ивану избушка, глядит из окошка седая старушка и молвит, «Кого Бог несет?» Иван поклонился, спросить торопился. «Не видала ли бабушка вихря залетного? В какую он сторону уносит красных девиц?» «Ох, ох, молодец!» — отвечала старуха, покашливая, на Ивана посматривая. «Меня тоже напугал этот вихрь, так что 120 лет я в избушке сижу, никуда не выхожу. Не равно налетит да умчит, ведь это не вихрь, а змей лютый». «Как бы дойти к нему?» — спросил Иван. «Что ты, мой свет, змей проглотит тебя, а вось не проглотит. Смотри, богатырь, головы не спасти». А если вернешься, дай слово из змеиных палат воды принести, которую всплеснешься, помолодеешь, — промолвила она через силу, шевеля губами. — Да буду принесу, бабушка, слово даю. — Верю на совесть твою. Иди же ты прямо, куда солнце катится. Через год дойдешь до Лисьей горы, там спроси, где дорога в змеиное царство. — Спасибо, бабушка. — Не на чем, батюшка. Вот Иван Горох пошел в сторону, куда солнце катится. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Прошел он 3 государства, дошел и до змеиного царства. Перед городскими воротами увидел он нищего хромого, слепого старика с клюкой, и, подав милостыню, спросил его, — нет ли в том городе царевны Василисы молодой косы золотой? — Есть, да не ведено сказывать, — отвечал ему нищий. Иван догадался, что сестра его там. Добрый молодец смел, прибодрился и к палатам пошел. На ту пору Василиса, краса золотая коса, смотрит в окошко, не летит ли змей лютый, и приметила издалека богатыря молодого, знать об нем пожелала, тихонько разведать послала. Из какой он земли, из какого он рода, не от батюшки ли прислан, не от матушки ли родимый. Услышав, что пришел Иван, брат меньшой, а царевна его в лицо не знавала, Василиса к нему подбежала, встретила брата со слезами. «Беги!» — поскорей закричала. «Беги, братец! Скоро змей будет, увидит, погубит!» «Сестрица любезная», — отвечал ей Иван, — «не ты бы говорила, не я бы слушал. Не боюсь я змея и всей силы его. «Да разве ты горох?» — спросила Василиса, коса золотая, — «чтоб сладить с ним мог». «Погоди, друг сестрица, прежде напои меня. Шел я под зноем, приустал я с дороги, так хочется пить». «Что ж ты пьешь, братец?» «По ведру меду сладкого, сестрица любезная». Василиса, коса золотая, велела принести ведро меду сладкого, и горох выпил ведро за один раз, одним духом, попросил налить другое. Царевна приказать торопилась, а сама смотрела, дивилась. «Ну, братец, — сказала, — тебя я не знала, я теперь поверю, что ты Иван Горох. Дай-ка мне присесть, немного отдохнуть с дороги». Василиса велела стул крепкий придвинуть. Но стул под Иваном ломается, в куски разлетается. Принесли другой стул, весь железом окованный, и тот затрещал и погнулся. — Ах, братец! — кричала царевна. — Это стул змея лютого. — Ну, видно, я потяжелее, — сказал горох, усмехнувшись. Встал и пошел на улицу из палат в кузницу. И там заказал он старому мудрецу, придворному кузнецу, сковать посох железный в 500 пуд. Кузнецы за работу взялись, принялись, куют железо день и ночь, молотами гремят, только искры летят. Через 40 часов был посох готов. 50 человек несут, едва тащат. А Иван Горох взял одной рукой, бросил посох вверх. Посох полетел, как гроза загремел, выше облака взвился, из вида скрылся. Весь народ прочь бежит, от страха дрожит, думаю, когда посох на город упадет, стены прошибет, людей передавит, а в море упадет, море расхлестнет, город затопит. Но Иван Горох спокойно в палаты пошел, да только сказать велел, когда посох назад полетит.